иеромонах Севастиан. Довелось как-то заночевать у сельского батюшки. Спросил дом священника, мне посоветовали идти на кладбище. Там он и живет. Отыскал кладбище, слева за воротами церковь, справа домишко похилившийся. Только постучался, зажегся свет, словно меня тут ждали. Хозяин, тщедушный старичок с седой бороденкой, встретил приветливо, почти радостно. Похоже, он сильно истосковался по общению. Как хорошо, что приехали, главное, вовремя, а то я собрался с утра в лавру податься. Вскипятили чаю, и под чаепитие познакомились. Звали его отец Севастиан. Когда-то он был женат, давно в дьяконах еще, но недолго. А овдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в ответ рассказал ему о некоторых новостях столичной жизни. Он повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему разговору одну приходскую историйку. Началась она сразу после войны. Возвращался через это село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необычайной цене. Для примера, отец Севастиан сообщил, что от тутошнего лесника, которого по причине преклонения возраста на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «Что ж поделаешь?» — объяснял отец Севастиан. «Население продолжать надобно?» — «Надобно. А мужского пола, кроме лесника, нет». Вот они и постановили, мол, будем ходить к тебе, а ты выручай, а то вдруг все мужики на войне сгинут. Что ж тогда народ совсем прекратится? В открытую постановили. Их мужья к той поре уже сгинули. Он сопротивлялся поначалу. Совестливый был мужичок. Я еще застал его, правда, совсем уж дряхленького, но потом вошел в понимание. Такая вот была жизнь. И вдруг солдатик молоденький, при руках и ногах, загляденье, бросились на него бабы и девки. А он что, дело его солдатское? Короче говоря, побрел воин дальше. А спустя некоторое время одна юная барышня почувствовала, что под сердцем у нее бьется еще одно. Слова отца Севастиана. Испугалась красавица. Больно лют у нее родитель был. С фронта вернулся перекалеченным, пил, злобствовал, по пьянке вполне убить мог. Да в конце концов и убил, правда, не дочь, а случайного человека, в тюрьме и помер. Пока можно было, скрывала, а когда скрывать стало затруднительно, подалась в соседнюю область на торфразработки. Вроде бы за копейки, отец одобрил. Там народ сбродный, чужой, никому до нее дела не было, потихонечку и родила. Однако домой ребятенка принести не решилась и на обратном пути в мимоходной деревне подбросила. О людях этих знала, что они добрые, живут крепко, а своих детей нет. Потом женщина эта вышла замуж, родила еще двоих детей, вырастила их. И все это время не переставала секретно проведывать о судьбе подброшенной девочки, а той жилось хорошо. И вот нынче летом они встретились в поле. Рожь высоченнейшая была, столкнулись на тропинке. У дочери уж своих трое, и все мальчики, старший в армии, да двое маленьких. С маленьким она и шла. Встретились, поздоровались, как это принято по деревням, и разминулись. После этого с матерью, а ей недавно исполнилось 60, стало твориться неладное. Бессонница, слезы, вой. Муж собрался в город ее везти, к докторам, но она отказалась и пришла к отцу Севастиану. Но она все это изложила и спрашивает, что же мне теперь делать-то, признаться дочери или промолчать, так и уйти в могилу? Тяжко, батюшка, говорит, душа к ней так и рвется, так и рвется. Ведь мое, говорит, скажу вот, что она дочь мне, и вдруг, да в ее сладившейся жизни что-то нарушится, а этого, говорит, не пережить мне, пусть бы прокляла меня, только бы ей хуже не сделалось, и плачет, плачет. «И я плачу», — рассказывает отец Севастиан, — «ревем ревмя». «А что отвечать, не знаю. Не открыто мне, не открыто. Вот вы как бы поступили?» Со стороны в столь непростой ситуации решать трудно. Я сказал, что, возможно, положился бы на волю Божию. Я и сам к тому же склоняюсь. Господь, конечно, распорядится наилучшим образом. Надо будет, сведет их, не надо, так все и останется. Но пока живой, вдруг что-то успею. Еще малость поговорили о послевоенном времени, потом о войне. Выяснилось, что отец Севастиан воевал, трижды ранен, имеет боевые награды. Я тогда по-другому звался Петром, это уж при постриге меня в честь одного святого. Картина знаменитая есть. Стоит он к дереву привязанный и весь стрелочками истыкан. Во-во, Тициана. Ну, а мученик вообще-то начальником стражи служил у заграничного императора. Давно еще, в 3 веке. Но император его за непоколебимую веру и того. А я тогда Петром был, в зенитных войсках. Вот уж было мне интересно. Но легли спать. Я на диванчике возле печки, хозяин в другой комнатенке в келье. Встали рано. Опять пили чай. Старик, продолжая вчерашний разговор, сказал: «Так что не открыто мне, не открыто. Если бы еще они обе ходили в храм, тогда, может, с Божьей помощью и разобрался бы, а так... Дар прозорливости надобен. Вот еду я теперь в лавру к отцам, может, что присоветуют. Так вы что ж, за этим и едете?» «Именно», — удивился отец Севастьян моему непониманию. «Специально?» «Ну да, не за колбасой же. А если там не помогут?» — старик задумался. Вероятно, эта мысль только что пришла ему в голову. «Если не помогут, придется ехать в Печоры». «Да», — твердо заключил он. «Тогда в Печоры». Прощаясь, он извинился за бедность и приглашал впредь заезжать к нему. Однако попадать в те края мне больше не приходилось.